Владимир Василенко. «Хрустальный путь». Книга первая. «Зерно путеводной звезды». Читает Артём Затеев. Предисловие автора. Приветствую. Тот случай, когда стоит обратиться к читателю, прежде чем он погрузится в текст. Вкратце, без сюжетных спойлеров, о том, что нужно знать об этой книге, прежде чем начать читать. Будет полезно прежде всего тем, кто не знаком с моим творчеством. «Хрустальный путь» будет представлять собой цикл новелл. По структуре это так называемый вертикальный сериал, то есть каждая книга представляет собой самостоятельную законченную историю приключения. Главный герой все время в пути, и в каждом томе его будет ждать новая локация, новые враги и союзники, новые цели и загадки. Но, конечно, между собой романы тоже будут объединены общими персонажами и некой сквозной, постепенно раскручивающейся глобальной сюжетной линией. По жанру это фэнтези про попаданцев в магический мир с заметным восточным колоритом. Боевые искусства, культивация, даосская концепция пяти стихий. То есть то, что китайцы называют уся, санся и тому подобное. Мои постоянные читатели уже по обложке и названию поняли, что главным героем станет Стас Князев по прозвищу Мангуст, ключевой персонаж другого моего цикла «Хроники Артера». Да и действие будет происходить в Артере, но большей частью в неохваченных до этого регионах. Однако «Хрустальный путь» я позиционирую как самостоятельный цикл, который можно читать и отдельно от «Хроник Артера». Это не прямое продолжение, а скорее сиквел. И даже по жанру они разные. Артер — это чистая литературная РПГ. Хроники Артера при желании можно прочитать и позже, если станет интересна предыстория текущих событий. Ну, или вообще не читать. Решать, конечно, вам. Мало ли, может, вы литературное РПГ принципиально не любите. Но, безусловно, те, кто перед этим читал книги про становление Мангуста, в новый цикл вольются быстрее, плюс в дальнейшем получат дополнительный фан-сервис — ностальгия, отсылки к прошлым событиям, встречи с полюбившимися героями. Сколько книг планируется в цикле и в какие сроки, спрашивать пока нет смысла. Я все равно не знаю. Сама форма повествования не предполагает подробного планирования на много книг вперед. Как говорится, у самурая нет цели, только путь. И, естественно, все сильно зависит от того, насколько эта история окажется востребована у читателей. Со своей стороны пока могу сказать одно — после нескольких лет, перечитав старые книги о Мангусте, я с огромным удовольствием и ностальгией снова вернулся в его шкуру. Посмотрим, что из этого выйдет. Встретимся в Артере.